Вооруженный скорпион решительно покачал головой. «Нет, владыка глашатый, это невозможно. Раз мой Тонали привел меня к пленению, значит, боги выжелали моей смерти. Постыдно вернувшись домой живым, я посрамил бы этим свой род, своих братьев-воителей и всю Тлашкалу. Благодарю тебя, мой господин, но я получил то, о чем просил. Один последний бой, это был славный бой. А вот воитель-орел пусть живет. Боец-левша слишком ценен, чтобы его лишиться». «Если таково твое желание, — сказал Юй Тлатуани, — мы оставим жизнь этому человеку. Мы готовы исполнить любую другую твою просьбу». «Я желаю встретить цветочную смерть и поскорее отправиться в загробную обитель воинов». «Будет исполнено, — промолвил Ауитсотль, после чего добавил, — а припроводить тебя туда будем иметь честь. Я и сам чтимый глашатый на Саольпилле». После этого вооруженный скорпион, соблюдая традицию, обратился к своему пленителю, то есть ко мне, с вопросом: «Не желает ли почтенный отец поручить возлюбленному сыну передать что-либо богам?» «Желаю, мой возлюбленный сын», — молвил я с улыбкой. «Скажи богам, что я прошу их наградить тебя после смерти так, как ты заслужил того при жизни. Я хочу, чтобы ты во веки веков наслаждался блаженством лучшего из загробных миров». Он кивнул, обнял за плечи двух чтимых глашатаев, и те подняли его по оставшимся ступеням к каменному жертвеннику. Собравшиеся жрецы, пребывая в почти безумном восторге от сопутствовавших первому дню торжеств благоприятных предзнаменований, устроили настоящее представление, размахивая горшочками с благовониями, подкрашивая дым жаровин, бросая в огонь специальные порошки и декламируя нараспев заклинания. Воитель Ягуар, вооруженный скорпион, умирая, удостоился двойной чести. А Уитсотль вскрыл его грудь обсидиановым ножом, а Несауальпилли, приняв сердце героя в ковш, отнес его в храм Уицелопочтли и вложил в отверстие уста бога. На этом, во всяком случае, до наступления ночного празднования, мое участие в церемонии закончилось. Я, тихонько спустившись с пирамиды, отошел в сторонку. После блистательного отбытия в мир иной вооруженного скорпиона все остальное уже выглядело не таким интересным. Если что и впечатляло, так это масштабы самого действа. В тот день цветочную смерть была дарована тысячам в Сочи-Микуи. Никогда еще прежде число жертв не оказывалось столь огромным. А Уитсотль вложил сердце второго пленника в рот статуи Тлалока. Потом они с Несауальпилли снова спустились к террасе пирамиды. Они и другие правители расступились в стороны и сначала наблюдали за церемонией, а потом, разбившись на группы, принялись беседовать между собой о предметах, ведомых лишь власть имущим. Тем временем длинные колонны пленников стекались по улицам Тлакопана, Истапалапана и Тепеяка к сердцу сего мира. Пройдя между тесными рядами зрителей, они один с другим поднимались вверх по лестнице пирамиды. Сердца первых, к Сочи-Микуи, во всяком случае первых 200 пленников, вкладывались в уста Тлалока и Уицелопочтли до тех пор, пока полые внутренности статуй не заполнились доверху и кровь не стала изливаться назад из каменных ртов. Разумеется, со временем втиснутым в полости изваяний сердцам предстояло сгнить и освободить место для новых жертв. Но в тот день сердец оказалось слишком много, и те, которые не вмещались в полости, статуи бросали в специально принесенные чаны. Когда чаны переполнялись грудами дымящихся, некоторые из них еще слабо пульсировали, сердец, младшие жрецы хватали их и спешили с ними вниз по лестнице Великой пирамиды. Они сбегали на площадь и разносили эти, оказавшиеся лишними, дары к другим пирамидам, сначала в Теночтитлане, в Тлате-Лолько, а потом в другие города на берегу нашего озера. Пленники, нескончаемые чередой, поднимались по правой стороне лестницы, тогда как вскрытые трупы их предшественников сбрасывали вниз слева. Расставленные вдоль всей лестницы служители храмов следили, чтобы трупы не задерживались на склонах. Они их сталкивали ногами, в в то время как жёлоб между лестницами нёс вниз непрерывный поток крови, которая лужами растекалась у ног запрудившей площадь толпы. Убив